И хоть простых смертных она могла сбивать с ног, как дышать в ней было нельзя, но помимо меня после встречи с ней выжили довольно многие. Как будет решаться эта проблема или может быть она уже давно решена, в любом случае всего этого я не знал. Зато знал, что из-за моего падения я не поймал должной славы и оказался среди массовки. Это изрядно расстроило Иликуса, но с другой стороны я убил много ведьм и это тоже было замечено. Замечено в первую очередь зрителям, после чего уже слухи с помощью агентов Иликуса были разнесены по народу. Человек, что рвет пачками друг Хари и даже ведьм. Самое главное в боях не качество бойцов, а пиар. Внушить можно что угодно и даже эти зрители будут жрать говно с радостью. Надо только подтолкнуть их к этому и создать нужный образ вокруг бойца. Хотя, конечно, далеко на одном образе тоже не уедешь. Толпа глупа, но не тупорыла. Поэтому разок-другой это и сработает. Но если боец не сможет хоть как-то держать завышенную планку, то будет ей раздавлен. Так или иначе, со мной такой трюк делали впервые, да и он был оправдан. Я явно был куда лучше, просто по факту, это знал и Иликус, и Диалрия, и я, осталось заставить поверить в это зрителя, а затем уже не пасть в грязь лицом на сражении в Крусибайле. Но о сражении с сильнейшим, наверное, можешь забыть. На прелюдию перед главным боем тебя не пустят уже никак. Впрочем, скучно тебе не будет и в массовке. Уверена, ты найдешь там себе кого-нибудь достойного для последнего боя, произнесла Диалрия, после чего мы сошлись в последнем тренировочном спарринге. Она теперь проводила уроки исключительно в полном боевом облачении, как и я сражался в лучшем, что имел. И хоть ее личное снаряжение было на голову выше моего, но даже так она едва поспевала за моими атаками. Порой и вовсе темп задавал я. Впрочем, чувствовалось, что она не пытается менять убить и не сражается в полную силу. Как и я тоже не пытался ее убить, а с умом использовал возможность поспарринговаться с достойным противником. Проклятие, ругнулась она и резко отпрыгнула назад. Метко бьешь, на том и закончим. Я кивнул. Последний мой удар оказался довольно подлым и крайне неожиданным. Но то, что Диалрия не успела подвернуть кисти, открыла брешь, едва не лишившись пальцев, ее проблемы. Теряет хватку, ведьма, давно на арене не сражалась и никакие тренировки ее не могли заменить реального танца со смертью. Да и все сильнее виден был мой рост, который не шибко и замедлялся со временем. Я впитывал все как губка, совершенствовал это сам, давал задачи отголоскам, которые буквально придумывали новые приемы и стили на основе своих знаний. Как и свой разум я начинал перестраивать вслед за душой. Без преувеличения я уже мог по своей душе отслеживать появление новых нейронов и смерть старых. Всячески я старался держать лютый темп и совершенствоваться, раскрывая потенциал человеческого разума и перенося его прямо на душу, которая тоже имела свои нейроны. Ничто не мешало хранить информацию именно внутри души, объемы которой были куда больше, чем мозга. И постигая эти нюансы, я постигал себя и не только раскрывал текущий потенциал, но и отодвигал саму границу этого потенциала еще дальше, дабы всегда было куда расти. Ведь врагами мои были сущие монстры вроде тех же примархов. Если я хоть на одно мгновение решу, что могу упустить какую-то мелочь и не воспользоваться ей, тут же проиграю. Как и они всем этим, вероятно, овладели еще в свои первые годы. Спустя же 10 тысяч лет каждый из них стал еще опаснее. Надо хотя бы обезопасить себя от того, что они одной силой воли могут меня уничтожить, произнес я, скучающе смотря на огонь Торквемады. Чтобы были шансы избежать боя или просто выжить в стычке с ними, о победе и думать не приходится. Раньше ты считал иначе. Раньше я не видел предела в своей глупости. И подняв голову, я увидел сидящего передо мной волка, который был обожжен солнцем бога-императора. Тот буквально вскрыл отголосок собственного сына и вытащил оттуда все, что хотел. Но Магнус нечто такое и предвидел, поэтому ничего принципиально важного не оставил внутри волка. Да и сам бог-император сделал это скорее для показательности, чтобы напомнить сыну, кто сильнейший псайкер и что лучше запомнить свое место, иначе повторит свой позор. Пришло время сказать мне, что будет. Ты маячок, он знает, где ты. Когда бог-император связался с тобой, то это было им замечено, волк говорил о Магнусе в третьем лице. Когда начнется главный бой, то Хаос сделает свой ход, его же сделает и бог-император, затем очередь перейдет в руки Каммары, но до тех пор ты сделаешь все, ради чего сюда посылался. И что же, ты еще не понял? Вдруг раздался смех Дзинча, что лишь одним глазком смотрел в паутину, но делал это так точно и легко, что этого не замечал ни я, ни мое окружение. Понял, но хочу, чтобы вы говорили подольше. Глядишь и ляпните чего-то лишнего. Осады-тиры. Надо разрешить конфликт, что тянется уже слишком долго. Разрешить раз и навсегда. Император держится слишком долго и спустя 10 тысяч лет это проблема, отвечал волк. Да, теперь это проблема из-за чьих-то глупых действий, усмехнулся Идзинч, который считал виноватыми всех, кроме себя, как и любой бог хаоса. Но прежде чем это случится, надо заполучить в свои руки всю силу. Бог-император собирает своих сыновей, а мы что делаем мы? Хаос очевидно собирает свои силы. Король демонов вернулся, встряхнули даже Ларгара, который, кажется, хотел отсидеться в сторонке. Напрягли заплывших жиром демонических примархов. Вот уже Мартарион ослабил ультрамар, Магнус прошелся по волкам, Ангран нынче перерождается без остановки. Все фигуры расставляются. Я же не слепой, вижу, что происходит вокруг меня, отвечал я, все так же глядя в огонь. А ты бесишься из-за того, что не знаешь о судьбе двух примархов, которые могут выстрелить тебе в затылок в самый неудобный момент. О расположении и планах льва ты тоже знаешь, ведь был рядом, когда бог-император беседовал с сыном. Планы Магнуса ты сам написал своей рукой, но на главный вопрос ты до сих пор не знаешь ответа, хоть и умеешь делать выводы исходя из того, что знаешь сам, говорил Дзинч. Чего хочу я, и о чем мы говорили с богом-императором, даже боюсь представить, но скорее всего дело о чем даже сыновья его не знают, или догадываются судя по реакции льва, который не пошел становиться на колено перед золотым троном. Он хочет предать человечество, стать пятым богом хаоса, дабы отомстить вам. Ты реально спрашиваешь у меня об этом? Думаешь, я скажу тебе правду, а не запутаю еще больше? Ты скажи, а там узнаем. Как думаешь, что случилось с той, кто создал Астартес? Нет, лучше скажи мне, насколько далеко император видел свое будущее, если дар так сильно раскрылся даже в его сыновьях? Он же жил в этом мире еще до того, как появились все мы. Был и чего добивался, какой план преследовал. Почему все от него отвернулись? Все кроме Малкадора и горстки бесхребетных терпил. Знаешь, ты видишь во мне воплощение абсолютного зла, ведь такое яркое клеймо было повешено на варп, хаос. Хаоса нас нарекли демонами, которые говнили еще до того, как самосознание появилось у Кхарна, а он очень стар. К чему ты клонишь? К тому, что ты добрый, а настоящий злодей это император. Продай эту чушь кому-то другому, я-то знаю, что ни добра, ни зла не существует и все вы те еще мрази. И задумали вы все нечто невообразимо мерзкое и подлое, разумеется, не учтя мнения обитателей галактики. Зачем вам это? Вы же боги, да? Че вам сделаешь? Ваша сила абсолютна и вы сами определяете грани дозволенного. А если эти грани кто-то пропишет сам, то за своеволие будет сожжен Вавилон и сгорят Помпеи, сама Терра будет взорвана, а душа будет страдать навеки в преисподней. Если не хочешь сдохнуть с концами раньше времени, то готовься получше и будь начеку. Вероятность того, что ты совсем скоро встретишься с еще двумя примархами уже практически 100%. Но проблема не в этом, продолжал говорить Бзинч, после чего в моих руках из огня появилась еще одна карта Тара. Бойся рыцаря, а то есть существенная вероятность, что даже мое вмешательство не поспеет за ходом событий, и тогда все будет грустно. Грустно в первую очередь для тебя. И рассмеявшись, Бзинч исчез. Сила его была крайне слаба и единственное, чем он мог мне помочь, словами. Ну и карту оставил в руках. На одной стороне карты были изображены рыцари и леди, влюбленные друг в друга, а на другой лаконично расположилась смерть, герб которой нес скелет в латах на коне, а к коню были привязаны и те, в ком можно было узнать кого угодно. Карта эта была необычная, и она действительно обладала силой, как и те карты, что я открывал передо мной бог-император. За изображениями крылось само будущее. Надо было лишь как-то расшифровать все это, разглядеть в образах и эмоций, что кружились в варпе, истину. У Сангвиния получилось разглядеть в этих знаках собственную смерть, которую он принял, став мучеником и символом жертвенности. Керс тоже разглядел там много всего и сошел с ума невероятно быстро, отрицая реальность и определенную другими судьбу. Даже суициднулся, ведь только в этом у него и оставался выбор. Но перед смертью убедился в том, что не будущее действительно стало настоящим и император оказался именно тем, кем он хотел считать его всегда. Оракулы сходили с ума, как и какая ирония, сам император оказался узником этой самой судьбы. А теперь я сижу и смотрю на нее, произнес я и фатализм, звучал в моем голосе. Пытаясь понять, определяю ли я судьбу сам или попытками ее изменить делаю ее лишь еще хуже. И кинув карту в огонь, я покинул чертоги своего разума. Тренировки подошли к концу и пора было встретиться лицом к лицу с примархом, смертью, рыцарем и по ходу дела проверить, чего стоят эти сраные предсказания на деле. Потому что я еще не настолько отчаялся, чтобы верить каким-то картам и тем более Дзинчу. Глава 229. Величайший день. Правда, нас почему-то не пустили на собрание Черного Сердца, но уверен, скоро Аздрубаэль Векта изменит свое мнение, в том числе благодаря и тебе. Иликус провожал меня на бой лично, внимательно осматривая мое снаряжение. Не подведи меня и доживи до того, как на поле боя начнут выпускать бойцов архонтов. Даже в честь тебя статую построю, в своем Лудусе. Ах и ладно, если ты реально выживешь, став лучшим бойцом во всем Каммары, перебив всех чемпионов других архонтов и суккуб, а также прочих тварей, что может выставить против тебя Крусибаэль, то заслужишь свободу. Иликус почти заставил меня растрогаться, но по каким-то причинам я не пустил скупой слезы. Возможно, из-за того, что я был его бесправным рабом, которого резали и во внутренностях которого копались, истязали день и ночь, после чего бросали на тренировки, заставляя убивать других. Да, на самом деле причин его ненавидеть было много, но на мусор под ногами как-то уже начал смотреть, иначе он лишь капля в море, которая закончит свое существование, как и Латикс. Столь же трагично, позорно, глупо. Впрочем, он купил мне лучшее снаряжение, специально чтобы его ставка сыграла. Также, кажется, у их осколка, вот этих трех городков, был план, как стать частью кабала Черного Сердца. Иликус через раба хотел привлечь внимание, а другие мудаки с его закрытого клуба, наверное, как-то иначе начнут подбираться к Аздрубаэлю, в том числе через Архонта, который во многом помог Иликусу попасть сюда. Я же смотрел на всю эту суету с некоторой иронией, ведь уже знал, что планы глупцов пойдут по одному месту. Это было предрешено в тот момент, когда один гений решил сделать из короны ног оружие, а второй такой гений подумал, что неплохо будет пленить примарха, а третья привезла того, кого Слоаниш любила даже, возможно, большим, чем Фулгрима в Каммару, которая как бы боялась Слоаниш и вообще старалась не переходить ей дорогу. А та, в свою очередь, закрывала глаза на конкретно этих Эльдар, фокусируясь на тех, кто не устраивал феерии садизма. Из-за этого я даже, кажется, стал понимать, в чем прикол с молодеющими Друкхари. Вероятно, дело в их проклятиях. Они не поглощали эмоции, а являлись чем-то вроде проводника для Слоаниш. И весь их садизм был причиной желания отдать чужую боль и чужие души вместо своих. Отдать, разумеется, Слоаниш, а не просто в варп или какую-то иную абстрактную штуку. Ну, по крайней мере, такое объяснение было весьма логичным. Обалдеть, так вот как выглядит хваленый Крусибаэль. Ни конца ни края не видно этой арены, завороженно произнес Алор. Зато видно трибуны, что высотой со шпили городов Ульев, не менее удивленно произнес Мордрит. Крусибаэль был не простой величайшей ареной, это был архитектурный шедевр всей Каммары. Все технологии Аелдери использовались для воссоздания этого чуда, и собой арена напоминала черную розу, такую же прекрасную и ужасную, как сама Каммара. Лепестки ее были нежны и могли дать все, что только пожелаешь. Но в то же время лишь одного взгляда на нее было достаточно, дабы начать истекать кровью и страдать так, как не страда никогда. Она могла дать все и равно так же могла все и забрать. Апофеоз всего гения эльдарской мысли и их грехопадения. Бесчисленные оргии на трибунах, любые удовольствия и стонущие в муках рабы, что висели повсюду и заменялись каждый час. Арена была настолько огромной, что человеческий разум не мог даже вообразить подобного. Это действительно была роза, но каждый лепесток – колоссальная платформа, способная вместить на себя сражение двух армий. Платформа, что двигалась с помощью порталов, а также добавлялась к центру. Десятки тысяч бойцов сначала выпускали на один такой лепесток, после их могли схлестнуть в битве с другой такой же платформой или же всех сразу выпускали в центр. Повсюду были трибуны, что тоже перемещались через двери измерений. Словно сталактиты свисали с небес, то появляясь, то исчезая. За несколькими боями можно было смотреть одновременно, перемещая между трибунами одного такого шпиля, а самые богатые заказывали личные платформы, которые парили между такими шпилями. Но центр арены был всегда статичен, как и главная трибуна, где находился самопровозглашенный король Каммары, зловещий и ужасный Аздрубаэль Вект, которому хватило дерзости не только для того, чтобы стать первым, но и для того, чтобы защитить всю Каммару от самого хаоса в неравной битве. И именно этому подвигу были посвящены все сегодняшние бои, что были лишь одной огромной прелюдией. Впрочем, прелюдия эта могла заставить зрителей забыть даже то, что готовился бой самой Лилит Гесперакс и Люция Вечного. Ведь на арену выпустили не просто монстров, а сами порождения мерзкого варп были выкинуты для жатвы десятков тысяч гладиаторов. Бой уже шел, а я в это время лишь встал на подвижную платформу, которая начала двигаться в сторону одного из лепестков Крусибеля. Даже с такого расстояния я видел полчища демонов и без труда мог распознать в них демонов Кхарна. Яростные и безумные, они выходили из порталов и тут же вступали в битву. Откуда демоны в Каммаре? Ну, если вкратце, то Великий Разлом встряхнул не только всю галактику, но и паутину. Особенно сильно досталось и Каммаре, под центром которой находились самые настоящие врата Кхейна. Врата эти представляли собой самую настоящую дыру в варпе такого размера, что всю Каммару туда можно было слить как в унитаз. Но неожиданно для всех случилось нечто противоположное. Вместо того, чтобы Каммара туда слилась, бить начало в другую сторону. Орды демонов в момент создания Великого Разлома разошлись настолько, что проломили врата Кхейна и поперли прямо к сердцу Каммары неостановимой волной. Долгие месяцы эти твари лезли и уничтожали все на пути, в то время как остановить никак не удавалось. Многие архонты спокойно отдыхали в своих измерениях-королевствах, вдали от центра Каммары, другие просто ждали, пока демоны поставят раком Аздрубаля Векта. И в какой-то момент казалось, что ну все, пора переезжать и начинать молиться хотя бы тому же богу-императору. Даже Аздрубаэль Вект вдруг куда-то исчез, многие думали, что он трусливо сбежал, готовя еще одну линию обороны подальше от сердца Каммары. Однако власть над всей Каммарой была смыслом жизни Векта, и тот никогда бы не бросил свою черную розу, ради которой был готов пойти на все. Как и козырей у Векта было очень много, один из них он и разыграл, лениво бросив призыв инкубам, напоминая им о невыплаченных долгах и древних договорах. Одним за другим телохранители всех архонтов бросили свою службу ради противостояния демонам. И вместе со всей своей армией Аздрубаэль Вект не просто остановил волну демонов, он начал загонять твари обратно. Правда, полностью их изгнать не удалось, как и починить врата Кхейна, что стали гигантским разломом. Зато удалось отсечь ее миллиардами порталов и подпространств, которые превращались в лабиринт, где каждый метр – бастионы с тысячами орудий и десятками тысяч лучших воинов. А место то стало именоваться пропастью невзгод, превратившуюся в самую настоящую бездну, что кишит порождениями варпа. И вот, собственно, из одного из таких измерений и перли демоны, чей поток контролировался профессионалами. Да и поток этот был сродни тоненькой струйке, с которой могли расправиться даже вот, гладиаторы. А если даже что-то пойдет не так, то прямо на них пустит всех собравшихся ведьм, свиты каждого архонта, сам Аздрубаэль Вект тоже тут, и в общем ничто не могло пойти не по плану. Если, конечно, вся четверка не начнет ломиться через эти врата целенаправленно, отложив все свои дела, а Каммара при этом будет отвлекаться на нечто такое, что устраивал Вект, когда желал стать первым в Каммаре. Ну и еще много чего наложиться должно, и тогда, возможно, Каммара окажется между молотом и наковальней, после чего ее изрядно потрепает. Но тут тоже надо понимать одно: Каммара по своей обороноспособности превосходит оборону Тиры. Брать ее в лоб даже из разлома под днищем центра – весьма такая себе идея. А окружать же ее и устраивать то, что устраивал Харус на Тире, невозможно. В плане, демонам надо будет столько этих разломов насоздавать, а затем их поддерживать еще и потом как-то устраивать эту осаду в условиях постоянных созданий подпространств вдруг Хари и использования ими технологий, что превращали их паутину в их главное оружие. В общем, исходя из всего этого, легче реально Золотой Дворец осадить и захватить. Да и зачем уничтожать кому-то Каммару? Империум, конечно, терпит от постоянных грабежей и нападений, но это далеко не самая большая проблема, ради которой надо самоубиваться об Каммару. Хаос как бы тоже не особо против, ведь Друкхари так или иначе делают его сильнее, а остальные вряд ли обладают силой, чтобы представлять какую-то реальную хотя бы в теории угрозу. Вах! Раздался рев, и одна из платформ выпустила на наш лепесток тысячи орков, что тут же ринулись в рукопашную на демонов Кхарна. Боже император, благодарю тебя за возможность рубить сразу и ксеносов, и еретиков, и демонов, произнес стоящий рядом со мной псих с цепным мечом, возможно, какой-то святой или инквизитор. Если честно, я не особо разбирался, но дабы бой не начался во время нашего передвижения, нас сортировали. Орки ехали отдельно, всякие еретики тоже. Я вот на платформе чисто с людьми находился, да с парой космодесантников. Ну и пока мы еще ехали, то начинали уже выстраиваться иерархические лестницы. Все понимали, что похожие как бы в одной лодке. Поэтому высаживаясь, такие пачки гладиаторов действительно напоминали армию, которая рубится с другими, а не между собой. Ведь какой смысл бить условному имперскому солдату какого-то безумного инквизитора, когда вон орки, демоны, еретики, их он явно ненавидит больше. В общем, нас хоть и выкидывали мясом, но делали это с некоторым умом, дабы устроить шоу. Правда, как только нас высадили, то многие начали отделяться от общей массы. Кто-то тут был в составе отрядов, другие просто хоть и были людьми, но тут же подчиняться условному Астартес не желали. Некоторые просто безумно бросались в бой, дабы найти славную смерть. А славную смерть искали многие, ведь даже в эту массовку происходил отбор. Поэтому всю трусливую падаль уже отсеяли, оставив лишь сливки. «Кажется, я чувствую силу, варп», — произнес Мордрит, и пока вокруг разгорался бой, я задрал голову к небу. К небу, что представляло собой все те же порталы, из которых торчали трибуны и здания, через которые проходили целые корабли. Но смотрел на это все я через призму псайкерского чутья. Та сила, что текла из разлома с демонами, действительно имела варповую природу, что и логично. Следовательно, я мог использовать магию. Вопрос отпал сам собой, когда на поле боя воцарилась буря из пламени. Несанкционированный псайкер разорвал своим безумным кличем десяток демонов и дюжину бойцов людей. Он продолжал кричать и вбирать в себя все больше энергии, чем начинал злить демонов, которые из-за этого слабели. Поток этот был ограничен технологиями Каммары, поэтому, сотворяя заклинание, псайкер забирал силу у демонов. «Что же, с этих и начнем», — произнес я, снимая предохранители со своих пистолетов-пулеметов. «Без маги?» — спросил Мордрит. «Разумеется, нечего раскидываться козырями, у нас впереди еще куча врагов, а значит, неожиданную магию припасем для сильнейших». «И на сильнейшего этот безумец не похож», — оскалился Алор. «Верно». После чего я активировал защитное поле своего костюма, а затем помчался в бой, собираясь устроить жатву и пройти на следующие зоны Крусибайля. Глава 230. Прекрасный бой, просто великолепный, настолько, что вот-вот в нем затирается даже анонс боя Лилит и Люция, скалился Аздрубаиль, сидя на главной трибуне. Гигантский шпиль, что напоминал собой пирамиду, свисал вниз прямо над центром Крусибайля. Здесь сидели все архонты и сам король Каммары. Вместе они не только обсуждали старые и новые договоренности, но также мерились своими богатствами. В частности, каждый из них привел лучших бойцов и привлек к боям культы ведьм, которые находились под покровительством архонтов. Правда, и чувствовалась некоторая личная неприязнь в голосе Аздрубаля к суккубе, что возглавляла культ распри. Возможно, то была некоторая зависть к растущему влиянию, или же все было куда прозаичнее, ведь кто только и не обсуждал слухи о связях между королем Каммары и лучшей из суккуб. Правда, после той неудачной казни Эврин все как-то пошло не по плану, да и некоторые уже считали Лилит не любовницей Аздрубаля, а его главным врагом. Хотя слово «враг» в Каммаре тоже значило нечто иное, как и слово «друг». По иронии, оба слова были довольно похожи по смыслу. «Думаю, пора повышать ставки», — произнес один из архонтов. «И надо бы пустить чуть больше демонов, если, конечно, никто не боится». И тут же раздались смешки. За начертание не той руны в Каммаре могли отрубить руки или голову, но когда за дело брались всякие архонты, то вдруг правила, что были незыблемыми для всех, оказывались не такими уж и наказуемыми. Хотя чему тут удивляться, законы в Каммаре писались для скота, чтобы тот был подконтрольным и управляемым. То, что можно сильным, не дозволено слабым, так было всегда и во всем. «Кажется, в пропасти невзгод какие-то проблемы», — произнес один из архонтов, даже во время отдыха оставаясь на связи со своими многочисленными прислужниками, что отслеживали все и вся. «Демоны рвутся. Что же, я как раз послал на укрепление своих воинов», — ответил Аздрубаиль Вект, что восседал на своем троне в окружении членов Кабала. Кабал Черного Сердца был настолько огромен и влиятелен, что в него входили и многие другие архонты. Их было так много, и с ними были еще телохранители, включая грозных инкубов. Фактически Аздрубаиль Вект всегда был окружен целой армией. Даже если прямо сейчас все другие архонты решат на него напасть, то вряд ли добьются успеха. Хотя, конечно же, стоит понимать, что сила Аздрубаля была в его интригах и шпионах. Он просчитывал все и раскрывал покушение на него еще до того, как убийцы выйдут на задание. Он был очень хитер и поэтому представлял опасность куда большую, чем самый лучший боец Каммары. Как и в своем чемпионе, он был уверен на все 100%, поэтому без труда дал добро на повышение градуса. О, кажется, псайкеров решили усилить, тут же перемену почувствовал Мордрит. А вместе с этим наш лепесток пришел в движение и с чудовищным лязгом начал соединяться с еще одной ареной, где вовсю шла мясорубка. Количество выживших на обоих лепестках Крусибаля упало до достаточно низких показателей, теперь надо столкнуть друг с другом выживших, где уже определились самые сильные бойцы, отбившие себе порой даже сотни квадратных метров. Занять высоту. Тут же прогремел голос космодесантника, который не имел вокса, но зато был способен орать так громко, что координировал пленников из Астра Миллитарум словно воевода древней Терры. Лепесток наш находился существенно ниже, он был внешним, поэтому враги имели преимущество, и только гигантские каменные стены и прочие декорации начали осыпаться, как отряды начали пытаться продвинуться вперед, добивая остатки орков, что просто с кайфом проводили время, думая, что попали в рай. Я же не спешил присасываться к варпу, но внезапно заметил цель, которая уже походила на ту, для которой придется доставать козыри. Чернокнижник Тысячи Сынов, он не просто лишил других демонов связи с варпом, он буквально взял под свой контроль сначала поток варпа, что выходил из демонического портала своей арены лепестка, а затем столь же легко перехватил контроль над нашим. Таким образом он получил в два раза больше силы, чем планировалось. Нет-нет, конечно же организаторы более чем все рассчитали, и даже окажись тут сам Магнус, то вряд ли бы он смог остановить системные предохранители, что способны в любой момент закрыть эти порталы и потоки. Таким образом псайкеры по иронии судьбы были слабейшими на этих боях, ведь в случае чего всю их силу можно забрать. Более того, очень часто так и делают, чисто смеха ради, ведь каждый коммарит глубоко презирал магию. Ведь Друкхари ставили на первое место развитие тела, атлетизм, но не хитрости, всю эту магическую ерунду. Из них бы получились хорошие последователи Кхарна. Впрочем, многие из них как раз и молятся единственному заслуживающему это божеству. В то время как боги Эльдар заслуживают лишь презрения от Друкхари, из-за того, что те позорно пали, Кхейн до сих пор в большом почете у темных Эльдар. Ну и еще всякие мелкие божества, известные как темные музы, тоже уважались. Так или иначе, Кхейн во многом походил на Кхарна, что довольно иронично, ведь именно это во многом и спасло Кхейна от поглощения Слоаниш, когда Кхорн вмешался за право обладать силой эльдарского бога. С Кхейном я лично знаком не был, с Кхарном тоже как-то не общался, но это не помешало мне принять решение по вынесению приговора чернокнижнику. И приговором тем была смерть. Активировав призрачную походку, я буквально совершал скачки в пространстве, стремительно сокращая дистанцию. Попутно я также прореживал на своем пути врагов, из-за чего мое приближение не осталось незамеченным. Десятки трупов падали ниц с прострелянными головами, и комментаторы обращали внимание на зрителей, как и чернокнижник видел души, что покидают тела. Во всей своей ярости он обрушил на меня шторм из молний, что начали плавить камень и превращать серый песок в радужный хрусталь. Со звоном хрусталь тут же трескался и взрывался, но ничто не могло меня ранить. Ничто, кроме сильнейшего заклятия мага, что был космодесантником и обладал не только мастерством, но и знаниями, а также руническим капюшоном, который нужен был мне. Фактически только из-за этого я и хотел его убить, ведь психические кристаллы никогда лишними не бывают. Смерть. И вместе с ревом, помимо физического воздействия на окружающий мир, псайкер покинул свое тело и словно могучий дракон решил взять на таран мою душу. Сияя психической энергией, он воплощал собой гнев самого варпа, от света такого можно было даже ослепнуть. Я же на его фоне был тусклым огоньком, который в моменте оказался внутри пасти. И схлопнулись челюсти дракона на добыче, что ловко уходило от физических атак, но так глупо и легко попалось в ментальную. Но едва только чернокнижник обрадовался очередной победе, как зубы дракона сломались. Его мощная атака почему-то не подействовала, а вокруг тусклого огня души начали появляться трещины, сквозь которые било пламя. Одно мгновение и вся скорлупа разлетелась, после чего один из потоков варпа был грубо вырван из власти чернокнижника. А затем огонь стал взрывом, а пламя объяло уже и дракона, вынуждая чернокнижника уходить в оборону, ведь и в ярости одним за другим отголоски бросались уже ко второму потоку, чтобы взять себе все. Но магической дуэли не случилось, ведь я использовал всю свою силу и не собирался рисковать поединком воли с чернокнижником. Едва он отошел от шока, как я уже был в упоре к нему, осыпая градом выстрелов, вынуждая прикрывать визор рукой. А затем уже в ход сразу пошли кинжалы, которые реально могли прорезать его броню. Психические удары волнами расходились по реальности, молнии танцевали в пляске с огнем, а шок чернокнижника становился все слаще. Такой уверенный и сильный, он допустил фатальную ошибку, недооценив врага. Но кто мог подумать, что за черной броней скрывается псайкер? Этого не узнали даже владельцы раба, и вдруг смех раздался даже на главной трибуне. Все смеялись над чемпионом Ашархонта, а другие уже начали изучать досье раба, начиная смеяться над тем, что глупцы из безразличия черного сердца не смогли распознать столь сильного псайкера. Не смеялся только Аздрубаэль Вект, в то время как Иликус вообще чуть удар не хватил. Но он реально смог отличиться и получить свою долю внимания от короля Каммары. Правда, не так, как этого хотел. «Выпускайте орла», — произнес Аздрубаэль, устав ждать и желая показать место всей трибуне путем самоутверждения через своего чемпиона, что перебьет весь Крусибаэль. И с грохотом один из лепестков начал накреняться. Прямо туда влетела тараном платформа, из которой начали сыпаться космодесантники в белой броне. Одним за другим они вступали в бой как единое целое, а сам лепесток начали рвать уже полноценные десантные капсулы, пусть и являющиеся частью декораций. А среди всего этого хаоса уже шел и тот, кто был взят в плен не один, а вместе со своими сыновьями. За считанные минуты космодесантники с примархом разделались со всеми врагами. Но не было времени у апотекариев собрать геносимя павших, ведь вся арена начала накреняться, высыпая их в центр арены. Наполняло ли отчаяние сердце Джагатая, когда тот наблюдал за происходящим? Аздрубаэль еще не мог этого сказать, но даже с такого расстояния отчетливо видел чернеющие вены и бледнеющую кожу примарха, накачанного стимуляторами до предела. Но организм примарха все еще боролся с безумием, как и сердце Джагатая было полно решимости спасти своих сыновей от завуалированной казни. По глупости и недальновидности отца они попали в эту ловушку и теперь гибли словно скот ради развлечения толпы. Эти мысли ранили его куда больнее, чем вся отрава и броня, созданная безумными гемункулами. Однако прямо ломать его Аздрубаэль не стал. Лишь для профилактики он на глазах Джагатая время от времени устраивал пытки его сыновей, в том числе и тех, кто никогда не видел отца. Эти встречи были приятной усладой. Однако лишь после этой битвы, насладившись тем, как отчаяние охватит душу примарха, Аздрубаэль начнет уже безумные пытки, после которых он сломается и будет превращен в забавную зверюшку. Таким образом из примарха будет выжато все, а все гости Аздрубаля будут при виде монстра, сделанного из примарха, вспоминать величайший бой в истории Каммары. Была, конечно, и вероятность, что примарх позорно сдохнет, но она была довольно низка, поэтому Аздрубаэль рассчитывал, что все же в самом крайнем случае удастся забрать раненое тело. В конце концов примархи очень живучи, хотя на крайний случай гемункулы нашептали Аздрубаэлю, что даже труп можно будет оживить. Конечно, разум при таком раскладе сильно пострадает, но опять же, Аздрубаэль не хотел делать себе воина-зомби из примарха, скорее даже наоборот, сделать из него надо будет что-то невероятно унизительное и позорное, чтобы все знали, что даже примарх, сделанный из манкей, это все еще манкей. Так или иначе толпа уже вовсю ревела, и другие архонты нервно переглядывались. Никто из них до конца не верил, что Аздрубаэль смог захватить примарха живым. Кроме того, он еще и держал подобное в тайне очень длительное время. Теперь же остальным величайшим правителям Каммары оставалось лишь давать отмашки и выпускать своих бойцов. Варбасы орков, что возглавляли огромнейшие ваакхи, тысячелетние командиры Ильдар, лорды командующие Астра Милитарум, лучшие воины касты огня, чемпионов было невообразимое множество, но был ли кто-то равный примарху? Только один, да и без своего тела. Корона Нокс, удивился Аздрубаэль и слегка приподнялся на своем троне, будто бы заволновался. Королева ведьм хладной крови вышла на поле боя, а на голове ее был артефакт, который тут же сломал ее душу. Но ее любовничек, архонт восседающий на верхней ложе, плевать хотел на потерю одной из игрушек. Жалко, конечно, однако ничего не поделаешь. Корона Нокс была могущественным артефактом, и даже такие сильные друкхари тут же сходили с ума. Некоторые впадали в ступор, другие просто превращались в сгусток безумия, но королева Суккубы скорее лишь потеряла контроль над собственной личностью, став просто воплощением всех пороков Повелителя Ночи. «Брат», — удивился Джагатай, глядя, как Черный Океан следует за Суккубой. Он чувствовал эту ненависть и не мог спутать ее с чем-то другим. А вместе с тем я увидел на поясе Джагатая и атом, что был в ножнах, но даже они не могли скрыть всей его мощи. Оружие, что способно уничтожить саму душу, нанеся неисцеляемые раны. «Пора», — вдруг в моем разуме прозвучал голос Магнуса. «Примарх Тысячи Сынов видел все лично, благодаря этим потокам. Более того, вовсе не случайно демоны прямо сейчас ломились через врата Кхейна с невиданной ранее силой. Как и не по воле случая, Магнус уже проделывал дерзкие авантюры при помощи паутины, как то было с нападением на Терру или вернее на Луну, когда план пошел не тому месту. Но суть в том, что даже Каммара не была неуязвимой. Во многом из-за того, что среди самих архонтов было множество тех, кто хотел повторить успех Аздрубаля Векта, который вдруг усмехнулся, окинув взглядом толпу тех, кто уже его предал. Ему это казалось невероятно забавным. «Что-то смешное, Ваше Величество», — язвительно спросил один из архонтов, поднимая со своего маленького трона. «А вы часом не забыли, как я пришел к власти?» — произнес Аздрубаэль, не удостоив червя даже своим взглядом. «Неужели вы думали, что то же самое сработает на мне? Я убил всех, кто мне мешал. Мое имя устрашает совет Терры. Моя рука заставила пасть на колени полубогов. Мои корабли крушили крестовые походы демонов и последователей трупа на троне. Как и каждый ваш замысел, я видел заранее». И в этот момент на одно мгновение мятежные архонты струхнули. Аздрубаэль Век встал в полный рост и возвышался над каждым из них. Вокруг него сплотились те, кто никогда его не предаст. Жестокий бой предстоял, но все же на данный момент положение сил было не в пользу короля Каммары. «Отступать уже некуда», — резонно заметил любовник королевы ведьм Хладной Крови, пока сама королева не спешила вступать в бой, а черная масса начала собираться в поток, что рос прямо к главной трибуне. После чего вся Каммара вздрогнула в ужасе, услышав тот голос, который они боялись больше всего. Глава 231. «Безумие, сущее безумие», — произнес один из космодесантников, глядя на вакханалию, что воцарилось в Крусибайле. Зрители сходили с ума от представления, начиная молодеть прямо на глазах. Столько эмоций никто из них не испытывал никогда. Прямо на их глазах шло не только величайшее представление, так еще и архонты начали резать друг друга на главной трибуне. А начавшаяся дуэль хваленной Лилит Гесперакс и Люция просто потонули в величии Джагатая, что словно полубог рассекал центр арены со своим, может и немногочисленными, но невероятно смертоносным воинством. Как и воплощение абсолютного хаотичного зла в лице короны Нокс тоже перекрывало бой мечты Лилит. «Я же уже закончил выковыривать психические кристаллы из рунического капюшона», и как раз в этот момент начали захлопываться порталы, обрывая связь с варпом. Также на арену вышли абсолютно все ведьмы и многие бойцы, дабы положить конец представлению. Как и только дурак не чувствовал того страха, что источали друкхари воины, что в отличие от толпы понимали, контроль теряется и в любой момент может случиться катастрофа. «Кристаллы никогда лишними не будут», — грустно произнес Мордрит, глядя, как иссяк последний поток, после чего начал запечатывать мою душу. «Мне же требовалось добраться до Джагатая, дабы лично с ним поговорить, ну или вернее стать проводником информации. Информации, которая уже была известна мне и которая меня пугала, даже когда я старался не акцентировать на ней собственного внимания. Правда, к ней я стремился и буквально искал сюрпризы, разложенные в собственном сознании Дзинчим и Императором. Но лучше бы я их не ходил». Тем временем выжившие космодесантники и все лояльные Империуму бойцы уже сплотились вокруг Джагатая. Их было очень много, однако существенной силы они не представляли. Ведь прямо сейчас монструозные корабли Друкхари выходили из порталов. Первые залпы направлялись по другим судам. В паутине прямо сейчас шел полномасштабный космический бой флотов архонтов. Однако даже пары залпов хватит, чтобы превратить поверхность Крусибайля в Истван. Но что еще оставалось выжившим рабам? Только сражаться до последнего вздоха, умирая в схватке со стремящимися к славе и невероятному шоу ведьмами. А если каким-то образом удастся перебить их всех в ближнем бою, что же, другие воины не станут играть в благородство и просто разнесут с расстояния все и всех, сплавив воедино плоть, песок и сталь. Псайкер. Колонна, запад, 500 метров. Светится золотым светом, удивленно донес один из Астартес, хотя меня уже видели все. Пропустите его, тут же отдал приказ и Джагатай, стремительно составляя план, который включал в себя неожиданную контратаку, когда первая волна врагов разобьется об оборону. Проходя мимо других рабов, в том числе ксеносов, мутантов и даже тех, кто, возможно, был еретиком, я направлялся прямо к тому, кто уже смотрел прямо в мою душу. Боевой ястреб, великий хан, Джагатай уже прямо сейчас начинал вести диалог, и пока я только шел, то пред моим взором пролетали его воспоминания, как и слова образа императора. Я видел дикий Чогарис, видел племена и битвы, как Джагатай сражался с Мартарионом, а также слышал братский смех Харуса и Магнуса до катастрофы, и видел, как, разорвав черные оковы, ценой великой жертвы Пятый легион встал на защиту Терры, прибыв туда вопреки самой судьбе, а затем охота на темных Эльдар и битва с самим темным отцом, который смог обогнать сам степной ветер и обхитрить мудрого хана. «И этого ты лишил своего сына?» — с осуждением произнес Джагатай, не падая тут же на колени, когда сам император взглянул на него через меня. Осуждение оно было чем-то похожим на реакцию льва, но в то же время разительно отличалось. Лев словно сердился на себя, и горечью было наполнено его прошлое, хотя по факту беседа с отцом для него ничего не меняла. Он просто принял как данное то, что надо сделать, не обращаясь к своим личным чувствам. Джагатай же вины не чувствовал. Он был горд словно орел, в нем не было стыда, ведь стыдиться было ни за что. Как и план отца звучал для него откровением, которое было ожидаемым. Ожидаемым и разочаровывающим, разве можно было так поступать? И хоть Джагатай хотел обмануться образами, которые можно было трактовать как угодно, но он был действительно мудрый и начал понимать весь план еще во время осады Терры, когда беседовал с Малкадором. Однако все это тоже ничего не меняло, как и осуждение быстро прошло, когда Джагатай посмотрел слишком глубоко в душу императора и увидел то, что тоже не хотел бы видеть. Закрыв глаза, он отвернулся, после чего в его памяти прозвучали уже сказанные однажды слова: «И вот я сражаюсь за отца, которого никогда не любил, против некогда любимого брата. Защищаю империю, которой никогда не был нужен, против армии, которая приняла бы меня без промедления. И все же клятва была дана, и ее нельзя нарушить», — звучали сквозь 10 000 лет слова Джагатая хана, который даже спустя столько времени вновь сказал: «Клятва была дана, ее нельзя нарушить». И свет ушел, император увидел то, что хотел. Очередная фигура была проверена и найдена, вероятности закрепились, и все шло согласно его плану. Что-то менять не требовалось. А я же обессиленно упал на колено, чувствуя, как из-за моего увеличившегося восприятия я не только увидел куда больше, чем должен был, но и заплатил за это цену. Ведь мощь, проходимая через меня, многое меняла. Слуга Дзинча, марионетка темных богов, произнес тем временем Джагатай, но вдруг и сам почувствовал слабость. Отец, тут же рядом оказался один из примарисов, что прибился к легионерам. Яд все еще тек внутри Джагатая, как и изменения, внесенные гемункулами, были ужасными. Настолько ужасными, что некоторые космодесантники начали сходить с ума прямо на поле боя. С невероятной болью примарх смотрел, как его сыновья начинают драться друг с другом, как все планы обрушались крахом. Ведьмы уже бежали прямо сюда, и с такой обороны их натиск не выдержать. Но, стиснув зубы, лязгнув броней и мечом, Джагатай все же поднялся. Он стал слаб телом, но дух все так же был бескомпромиссным. Пусть сердце обливается кровью, но своих сыновей придется убить своей же рукой, упокоив навеки. И не дождутся враги того, что хан сломается. «Не дайте им стать монстрами», — тихо прошептал Джагатай, но каждый из его сыновей будто бы услышал приказ. В одно мгновение началась сумасшедшая резня, и вся собранная армия стала полем боя. Я же немного приходил в себя и, глядя на Джагатая, начинал понимать, что тот не только слабеет, но и словно бы теряет контроль над собственной душой. Она гнила и разлагалась, активировались механизмы гемункулов, которые были нужны для того, чтобы примарх даже в случае бегства точно бы сдох в агонии. «Черт подери», — с ужасом произнес я, глядя на душу, без преувеличений, полубога, которую давила мощь непонятной мне магии. Я попытался как-то помочь ему, но тут же отпрянул, когда понял, что черная бездна, лежащая в основе этой магии, взглянула на меня. Даже будь я еще сильнее, то попытка вмешаться убила бы меня на месте. Нет, здесь требовалась помощь кого-то куда более могущественного и сильного. Например, самого бога-императора, но кажется, до Коммара его власть в полной мере не дотягивалась. Коммару же тем временем снова тряхнуло. Уже сам Магнус рвался через врата Кхейна, а разгорающийся бой привлекал внимание Икхарна. Крови было слишком много, как и насилие, и пока яростные огненные демоны шли первой волной, точечно и аккуратно, стараясь не показываться перед заклятыми соперниками, действовали колдуны, вскрывая один портал за другим при помощи величайшего псайкера. Однако сколько таких порталов и скрытых измерений было, величайшее множество, как и системы более прямолинейной защиты, никуда не делись. И хоть Коммару трясло, но оборона пока что держалась, а все внимание было приковано к тем, кто совсем обезумел от жажды власти. «Тесните его, сбрасывайте!» — кричал вовсю Архонт, лишенный руки. Всеми силами с трудом удалось оттеснить Аздрубаля к краю трибуны. Сотни трупов лучших воинов Коммары валялись повсюду, но их схватка еще только началась, и многие продолжали биться. Во многом это было сражение, в котором победителя, возможно, даже не будет. Все были готовы лить свою и чужую кровь до последнего, а из-за баланса сил верхушка Коммары реально могла просто перебить саму себя. Но нечто подобное просчитал король Коммары. Более того, он знал и о второй фазе, которая будет должна уничтожить его основной флот и армию. Ведь важно было не только убить самого Аздрубаля, но лишить сам Кабал Черного Сердца своей мощи, ведь иначе место короля займет кто-то другой из его же Кабала. А соперники как раз хотели вернуть старые порядки. Ради этого они даже пошли на сделку с заклятыми врагами, как в свое время сделал Аздрубаль, угробив всю прошлую верхушку власти и узурпировав власть единолично. «Тебе не выжить, сдайся!» – отчаяние выкрикнул один из архонтов, видя, как все больше заговорщиков умирает, а сам Аздрубаль даже не переживает, что его защитники умирают еще быстрее. Более того, он даже не смотрел за свою спину, вниз с трибуны, к которой приближалась сама тьма, ведомая короной Нокс. А затем он усмехнулся, после чего вздохнул и одарил всех снисходительным взглядом. «Попытка хорошая. Благодарен вам, что вы собрались здесь все вместе, перебили моих сильнейших и проблемнейших союзников, а также утилизировали себя. Теперь управлять всем единолично станет еще проще», — Аздрубаль говорил так, словно бы он сам организовал этот мятеж против себя, дабы всем напомнить, кто тут король и что никакое покушение на него не закончится успехом. Но пора заканчивать с этим фарсом. И в этот момент мятежники вдруг заметили, что на трибуне лежит тень кораблей, которые принимали на свои щиты залпы и не стреляли в ответ, молча переводя орудие на новую цель. «Нет, не может быть», — в ужасе прошептал Архонт, что поставил на эту авантюру все, что у него было. Понимание к нему пришло слишком поздно, и отступать уже было некуда. А монструозные орудия кораблей уже дали залп по главному шпилю. От взрывов все, кроме Аздрубаля, попадали на пол, вся трибуна тряслась, и одним за другим выходили из строя гравитационные колодцы, после чего с невообразимым гулом шпиль начал падать прямо в центр Крусибеля. Чем-то это напоминало ритуальное самоубийство, но ирония была в том, что каким-то образом Аздрубаль в последний момент исчез. Была ли то помощь древних повелителей Коммары, или же просто он обладал технологиями, которые и не снились большинству архонтов, но из всех их лишь горстка Ильдар смогла быстро выйти в паутину в последний момент. Часть же разорвала прямо в их порталах из-за помех, другие просто осознали, что паутина почему-то не открывается, и с грохотом куча стали и камня погребла под собой центральную часть Крусибеля. Короне Нокс это не навредило, поэтому тех, кого спасла хорошая броня и силовые поля, оказались сожраны монстром, который должен был убить самого Аздрубаля. Но все это было сущей ерундой, ведь пока все суетились вокруг врат Кхейна и боем над Крусибелем, кто-то ломился напрямую, разъедая огромную дыру в паутине прямо над вершиной города. Одним за другим наносились точечные удары и разрушались древние печати, которые не успевали восстанавливаться. «Кажется, это пришли за мной», — облизнулся покрытый ранами Люций, пока обломки главного шпиля еще продолжали падать за его спиной. «Но я убью тебя куда раньше, после чего передам твою душу единственному истинному богу». И хлестнув кнутом, он заставил Лилит отпрыгивать. Та же, в свою очередь, не теряла концентрации и не обращала внимания даже на то, что мстительный Аздрубаль испортил весь ее план по вхождению в историю Коммары. Ведь в этом безумии мало кто смотрел на их дуэль, как и запомнит этот день не как битву Лилит и Люция, а как трагедию, когда та, что жаждет, пришла забирать обещанные ей души. Глава 232. Словно зияющая рана, разлом замер над центром Коммары, и даже вой толпы умолк. Все смотрели в небо, где неожиданно закрывались все пространства, из-за чего многие шпили буквально разрезались и затем начинали падать вниз. Небольшая щель, она не выглядела пугающей, но от чего-то леденящий душу ужас охватил души Эльдар. Каждый из них предчувствовал свою скорую смерть. И вот щель после недолгой паузы вновь начала расти, но с еще большей скоростью и силой. Рука Слоаниш пронзала саму реальность, раскрывая брешь и позволяя войти в нее тому, чье имя Друкхари знали, но боялись произносить. «Как же сладок их страх», — произнесла могучая фигура, что шла буквально по небу Каммары. Черные доспехи его сверкали болью миллиардов душ. По матовой поверхности металла плавали молнии, что вбирали в себя всю психическую мощь владельца. Казалось, что в этом мире не было ничего, что могло ранить их. При этом всем фигура была куда меньше любого из примархов, была даже меньше Астартеса и в целом походила скорее на человека, пусть и хорошо сложенного. И за спиной его уже проплывал гигантский змей с невообразимым количеством щупалец, чье число было кратно 7. Одно его присутствие изменяло все вокруг, и вместе с тем, змей начал подпирать собой брешь, не давая ей закрыться. На это у него уходило огромное количество силы, но даже так, на глазах Каммары происходило то, что считалось просто невозможным. Рука же прибывшего короля демонов лежала на поясе, где была закреплена шипастая книга. Он смотрел на все поле боя без особого интереса, ища лишь одну конкретную цель. Но как только он ее обнаружил, то случился варповый взрыв, который был подобен сверхновой, и вся Каммара пала на колени из-за вопля той, что жаждет. «Кажется, наш соперник сделал свой ход», — произнес Магнус, что находился еще в варпе, лишь направляя потоки демонов во врата Кхейна. «У меня нет соперников, брат», — покачал головой Ларгар, что стоял рядом с ним и смотрел, как с противоположной стороны Каммары нанесла решительный удар Слоаниш. Разлом раскрывался все сильнее, и в него уже мчались ее орды, которые вел Фулгрим. Это было показательно и интересно, ведь невооруженным взглядом Магнус видел, что король демонов был на порядок сильнее примарха, ослабленного после перерождения. Однако армия находилась под контролем фениксийца, а сам король демонов действовал словно одиночка. Тем не менее, одно появление Слоаниш в этом месте превратилось в кошмар. Одна за другой забирались души Эльдар, которые даже не пытались бежать. На глазах они старели и отдавали всю силу той, что жаждала. Этот процесс невозможно было остановить, ведь одного взгляда Слоаниш хватало, чтобы забрать то, что ей принадлежало. Впрочем, процесс этот был не столь массовый, хоть и погибали тысячи Эльдар ежесекундно. Магнус же заканчивал наносить свои точечные удары, после чего посмотрел вновь на Ларгара. Легче было пробиться через защиту Каммары, тем убедить Ларгара явиться сюда. Однако как только всплыла новость о короне Нокс, то темный пророк более не мог оставаться в стороне, а вместе с ним пришел и Ангран, который в целом был за любую драку и брата своего слушал. И одно лишь слово сорвалось с уст Ларгара, после чего последний удар был нанесен в самую уязвимую часть, взорвав последнюю стену. С грохотом и воем демоническая орда хлынула на улицы нижних районов Каммары, а за ними уже шел космодесант, под прикрытием воздушной и наземной техники. Единственное, что напрягало Магнуса и Дзинча, скрывшийся Аздруба Эльвект. Он был значимой фигурой, и тот факт, что его не было на доске, был неприятен, из-за чего расчеты становились неточными. «Хорошая работа, Видар», — тем временем произнес Магнус. «Осталось лишь забрать Атом». Но в этот же момент, когда его воля обрушилась на мой хребет, то вдруг произошло нечто весьма неожиданное и в то же время предсказуемое. Вся мощь Дзинча, что тянулась вперед к Крусибайлю, разрубая порталы и паутину, она столкнулась с мощью Слоаниш, которая в целом преследовала лишь свои планы и, видя возможность поднасрать сопернику, тут же это сделала. На одно мгновение мощь Магнуса ослабла, а я в этот момент уже заметил оставленные им подлянки в собственной душе. Из беспромедления клинок воли в моей руке разрезал собственную душу, вырвав с мясом отравленный им кусок. Тут же контроль упал, и жуткая рана заставила меня потерять сознание. Замерев над своим телом, я замер, видя, как плоть начинает покрываться не менее жуткими алыми полосами. «Смерть со стороны, она всегда выглядит более жутко», — произнес Мордрит, смотря как разрушается оболочка. «Что ты делаешь?» — сквозь паутину взревел Магнус, обращаясь ко мне и собираясь перекрыть пути для бегства. Уговор был найти Атома и передать информацию. «Я это сделал. Дальше разбирайся сам», — ответил я, уклоняясь от вихря атак и пытаясь найти возможность сбежать. Но с одной стороны были врата Кхейна, где меня ждал Ларгар, Ангран и Магнус, с другой же к нам на Крусибаиль летел поток варпа, на острие которого находился король демонов, а в удерживаемом им разломе меня ждала буквально Слоаниш, в лучшем случае, просто Фулгрим. Мимо них я не проскользнул, значит остается подождать, пока про меня забудут в горячке боя. Нам нужно тело, Ченю, тем временем сориентировался Лео, став залатывать раны с помощью хрусталя. Я же продолжал отвлекать внимание Магнуса, который, несмотря на такое расстояние и все сложности, сыпал в мою сторону заклинаниями. И делал это на удивление успешно, ведь разошелся он не на шутку. Кроме того, часть его заклинаний, даже если не попадал в меня, то создавала бури и разрывала уже сыновей Джагате, который продолжал увидать. Да, Магнус тут был лишь ради атома, а Ларгар пришел ради лишь короны Нокс. Но по ходу дела убрать преграду, что уже однажды помешало выиграть осаду Тиры, никогда не ошибка. И если для Магнуса это было чем-то вроде холодного расчета, то с точки зрения Ларгара казнь Джагатая будет милосердием. Он умирал и должен был либо принять милость темных богов, что любезно помогут тому, кто должен был сражаться против Империума. И все это предвидел бог-император, но рука его замерла. Ход, который должен был уже сыграться, все никак не подходил к завершению. Ведь сам Нургл схлестнулся в неистовой схватке, удерживая поток мощи своего соперника. От битвы этой трясся сам Золотой Трон, а Кустодес в шоке смыкали оборону вокруг своего отца, рука которого будто вот-вот должна была подняться. Каждую секунду умирали тысячи псайкеров, замерцал Астрономикон, никто не понимал, что происходит, и вся Терра в ужасе замерла. Одним за другим праведники поднимались по золотым ступеням, где начинали свои летания. На некоторое время вся Терра погрязла в жутком протяженном хоре. Кислорода в некоторых местах становилось настолько мало, что люди буквально задыхались в толпах и умирали, но продолжали твердить молитвы. Но этого будто было мало, ведь в этот раз Нургл четко поставил себе главную цель и, смеясь, окутывал путами императора, пока верный сын мчался через всю галактику, стремясь войти в паутину, через бурю, именуемую Майлстормом. Мчался так быстро, но все равно не успевал, и вот Джагатай уже пошатнулся вновь, после чего упал на колено и начал заваливаться на бок. Все его сыновья сражались одновременно и с отравленными гемункулами братьями, и с ведьмами, и воинами Друкхари, с демонами и со всем миром. Сражались отчаянно, погибая в совершенно бесчестной битве. Никто из них не мог отвлечься на то, чтобы подпереть своего отца от падения, ведь каждый меч и каждый болтер нужен был в сражении. Джагатай это понимал и на самом деле в глубине души радовался, что никто не помог ему упасть. Он не хотел быть обузой для своих сыновей, которых должен был спасти, но позорно проигрывал не равному себе, а какому-то яду. «Не самый лучший день для смерти», – прошептал Джагатай и закрыл глаза, что налились тьмой. Но когда он должен был с грохотом упасть на землю, случилось нечто неожиданное для всех. В одно мгновение к ослабевшей до предела душе уже практически мертвого примарха потянулись многочисленные руки. Рьяно до него хотела дотянуться Слоаниш, ближе всех была корона Нокс, что хотела поменять свое тело. Король демонов своим когтями нацелился в грудь Джагатая, дабы поглотить того и стать еще сильнее, а Ларгар в последний момент понял, что его брат действительно ослаб настолько сильно и тоже рванул впереди всей демонической орды. Тогда же засияло мое тело, вмиг исцелившись, из души моей вылетел золотистый шар света. Вся та немногая мощь императора, что оставалась во мне, покинула свои вместилища разом. И золотая рука подхватила сына, а свет тот он был вовсе не таким, каким я его запомнил. Как и все, кто видел это, ужаснулись, осознав, что происходит на самом деле.